На углу улицы роилась большая толпа мужчин. С ними разговаривал парень в шляпе, сидящий в машине. Он что-то объяснял им и возбужденно размахивал руками. Кто-то из толпы повернулся и уставился на нас. Он что-то выкрикнул, но мы уже порядочно отъехали, и я не стал выяснять отношения. Влада обернулась и сообщила мне, что нам вслед глядит толпа. Что-то долго не смотрят. Это мне не нравится. И мы поехали дальше, в Пасадену. Проехав 8 или 9 миль, я увидел красный свет. Впереди красный, предупредила Веда. Вижу. Я раздумывал, остановиться мне или нет. Других машин не было. Действуй, естественно. Вымолвила Веда, как бы чувствуя мою нерешительность. Успокойся. «А кто сказал, что я беспокоюсь?» — огрызнулся я. Наши нервы были напряжены до предела. Свет мощных фар осветил группу мужчин, стоящих посредине дороги. Я не заметил, есть ли среди них полицейские, но почувствовал себя неважно. «Приготовься», — приказал я Веди и потянулся к панели управления стрельбой. «Не надо, не надо», — всмотрелась Веда. «Еще не время. Подожди, пожалуйста, Флойд». Я приготовил кольты к стрельбе. Что-то они мне не нравятся, буркнул я. Как только наша машина остановилась, к нам подошел толстый парень с красным фонарем. Остальные взяли ружья на изготовку. «В чем дело?» Высунулся я из окна машины. «Вылезай поживее», — приказал толстяк. «Делай, что тебе говорят», — прошептала Веда. «Не надо дразнить гусей». «Нет, черт возьми», — возмутился я. «Они могут сделать с нами все, что им вздумается. Я предпочитаю разговаривать с ними отсюда». «В чем дело?» — повторил я. Кто-то осветил нас фонарем. «Врежь-ка ему, Джад, врежь!» — подстрекал кто-то из толпы. «Этот парень черный!» Толстяк ухмыльнулся и подошел еще ближе. Я уловил исходивший от него запах спиртного. «Вылезай, если тебе говорят!» Завопил он и сунул мне под нос ствол винтовки. Я услышал, как Веда выскользнула из машины и встала на дороге. Я осторожно вынул из-под панели тяжелый предмет и сунул его в карман. Затем открыл дверцу и вылез из машины. Толстяк осветил меня фонарем. «Осторожней с ним», — произнес какой-то коротышка с лицом ласки. Все уставились на Веду с улыбкой, глядящую на них. Коротышка направил на меня ружье. «Мы ищем убийцу Брета», — проронил толстяк. «Откуда мы знаем, что это не ты, а?» Во время разговора он не отрывал свои глаза от Веды. «У вас же есть его приметы», — принужденно засмеялся я. «Да, ты не Джексон, нет», — сказал он. «Но мы все же надеемся получить 30 грандов». «Ты третий парень с дамой, которого мы останавливаем. Ты не возражаешь, если мы немного позабавимся с твоей подружкой, а?» «Я никогда не начинаю с того, чего не могу закончить сам», — ответил я афоризмом. Толстяк заржал. «О, это неплохо, неплохо. Тим, если он двинется, то подстрели его». Толстяк подкатил к Веде. «Хеллоу, детка, пойдем прогуляемся». Веда презрительно взглянула на него. «Зачем?» — спокойно спросила она. «О, это секрет», — ответил толстяк. «Но ты откроешь его тайну очень скоро». И он сунул ей руку за пазуху. Она не тронулась с места и продолжала мрачно глядеть на него. «Ну, пошли, пошли, цаца, не кочевряшься!» «Стой!» — крикнул я. «Оставь ее в покое!» В мою грудь уткнулся ствол ружья. Толстяк потянул Веду в кусты. Она не сопротивлялась и не кричала. Остальные молча смотрели на них. Коротышка с лицом ласки возбужденно задрожал. Он мрачно посмотрел на меня, а когда Веда пронзительно закричала, отвернулся в сторону. Этого я и ждал. Я отпрыгнул в сторону и заехал к коротышке кулаком в рожу. Затем, достав гранату, сорвал с нее чеку. Кто-то из толпы ударил меня прикладом в грудь. Я согнулся от боли, но успел кинуть гранату в толпу и тотчас же упал на землю около машины. Ночная тьма. была неожиданно нарушена взрывом и ослепительной вспышкой. Машина подпрыгнула на месте. Я вскочил на ноги и кинулся в кусты, откуда доносился крик Веды. Толпа разбежалась кто куда. В темноте раздавались крики и вопли раненых.